У бедной Наты в день и раз, и два покруживаться стала голова, теснится грудь, тошнотка появляться. Пожаловалась матери, и та заметила шутливо и спроста: кто-то младший догоняет братца, и посоветовала, чтобы Ната пошла к врачу за подтверждением факта. Но оказалось, весь набор примет обманчив был, как яблоневый цвет, не давший сил приросту молодому. Задумчивый, как белокрылый грач, в своем халате белом, старый врач, Наташу передал врачу другому, тот третьему, а там вмешался четный, и не последний, а всего четвертый. И как же было Нате не смутиться, когда пришла машина из больницы с высокой фарой, меченой крестом. Жуана не было, с ночной укладки, Федяша еще спал в ночной кроватке, а Тимофеевна прибирала дом. Наташу так и обожгло словами вбежавшей медсестрички: «Мы за вами». «А что мне взять?» На свой вопрос резонный. Реакция ее была мудреной, необъяснимой импульсом иным, как страхом, заслонившим все на свете. «Ах, да, да, да!» Она метнулась к Феде, как будто ехать собиралась с ним. Лишь с плачем сына, сердце резанувшим, она оторопела, как под душем. А тут бабуся подоспела, кстати. «Моя голуба Люба, мой касатик!» Напев, заслышав, полусонный внук со всей непосредственностью детства заулыбался и предпринял бегство из судорожных материнских рук. «Не паникуй», — сказала Тимофеевна, и Ната успокоилась мгновенно. Но, сделав шаг из-под родного крова, Наташа к Феде устремилась снова. Да так, что впала в еле слышный стон в каком-то новом приступе печали. Разбуженный, испуганный вначале, на этот раз не испугался он. Лишь долго, удивленными глазами, глядел на маму, обращенный к маме. В беде никто не знает меры бедствий, а в раннем расставании всех последствий. Быть может, будет сын всю жизнь искать, как и отец искал со страстью странной, оставшуюся в памяти туманной, неведомо похожую на мать. Во всех исканьях будет этот образ, ему путеводительней, чем компас. Не так ли в детстве, к жизни пробужденной, глядел я, музою завороженной, в глаза ее, внимателен и тих, как часто, наградив душевным жжением, она ко мне являлась с утешением, с надеждой в начинаниях моих. Зато теперь, когда мой мир в расстрое, меня забыла и моих героев. О, сжалься, муза, возвратись, приди, несчастье от Наташи отврати. О, муза, муза, искренняя вроде, ты, замечавшая и тихий плач, ведешь себя уклончивее, чем врач, в плохой больнице при плохом исходе. Тебя зову я, отзовись на поклик, спасением увенчай, Жуана, подвиг. Я звал, я упрекал ее, она же сиделкою сидела при Наташе, на этот раз реальная вполне. Свой давний долг, отсиживая честно, она Жуану уступала место, когда тот приходил к своей жене. Со стороны глядела, видя дива, как он красив, и как она красива. У скромницы и у скандальной тетки почти у всех в больнице лица кротки. Там все мы, все, и ты, и он, и я, почувствовав себя намного бренней, становимся добрее и смиренней пред мрачной вечностью небытия. Еще живем, но будет же решаться, кому уйти, кому пока остаться. У многих неприятий и приязней немало остается скрытых связей, не ставших связью зримой и прямой. Однажды, с послаблением недуга, Наташа стала умолять супруга: «Мне лучше, забери меня домой». Тогда и повстречались друг с другом мой друг Жуан с гордеевским хирургом. Тому бы знать, что хоть ролями разны, они к событию одному причастны, а поточнее — к личности одной. И каждый дело делал без отсрочек. Жуан, как разухабистый раскройщик, хирург, как многоопытный портной, что речь пойдет с надеждой вмешаться о жертве жертвы этого красавца. А знай он всю историю живую, свою с ней связь, такую узловую, помог бы этот узел расплести, ведь признавать бессилие непросто. Суметь спасти Гордеева прохвоста, а вот Наташу не суметь спасти. Но ничего не ведая об этом, он спрятал руки. Слово терапевтам. Тоска по Феде у Наташи вскоре на время заглушила боль от хвори, хоть не врачам, а только ей самой казаться стало, что она здорова. А потому и запросилась снова: «Мне легче, забери меня домой». Врачи про Нату что-то больше знали, но все-таки задерживать не стали. На лестнице в домашней коцовейке Наташа пошатнулась на ступеньке, но не успела выдохнуть и «ах», обескураженной и удивленной, как поднятая над плитой бетонной, притихла на Жуановых руках. О, как она на этот раз несома была легка, почти что невесома. Жуан заторопился, зашагал, так, будто бы Наташу умыкал, боясь услышать окрик за плечами. Нет, не врачей, а неузримой той, которая следит с недобротой за трудными больными и врачами, чтобы самой, скучавшей не при деле, однажды встать у роковой постели. Жуан, сходя на лестничных пролетах, с Наташей виражил на поворотах и снова шел в пике, суров и лих, с такой неоспоримостью побега, заспорившего с горем человека, что встречные шарахались от них. А он спешил с ней, словно из угара, из пламени таежного пожара. Не зря Наташа в страхе и надломе затосковала о родимом доме, о горнице, где родилась она, где ярче материнского подола ей памятна любая складка пола, где ей сподручна каждая стена. Здесь, дома, в обстановке завсегдашней, болезнь и та становится домашней.